Глава 4. Осада города. Гэндальф разбудил Пиппина. За окнами по-прежнему было темно, в комнате горели свечи. Духота стояла, как перед грозой. «Который час?» — спросил Пиппин, зевая. «Начало третьего», — ответил маг. «Одевайся. Тебя призывает правитель. Надеюсь, ты не забыл, что служишь ему». «А он даст нам позавтракать?» «Нет, завтрак готов», — Гэндальф кивнул на стол. «И до обеда больше ничего не будет. В городе экономят провизию». Пиппин угрюмо разглядывал небольшую краюху хлеба, очень маленькую, на его взгляд, порцию масла и чашку молока. «И зачем ты меня привез сюда?» — проворчал он. «Чтобы помешать тебе делать глупости», — в тон ему ответил маг. «Если тебе здесь не по нраву, то кроме себя винить некого». Пиппин насупился и замолчал. Когда Гэндальф снова привел его в зал со статуями и колоннами, Денетор сидел на том же самом месте. «Как старый терпеливый паук», — подумалось Пиппину. «Он что, так со вчера и сидит тут?» Правитель предложил Гэндальфу сесть, не обращая внимания на стоящего Пиппина, но потом живо обернулся к хоббиту. «Ну, добрый мой Перегрин, надеюсь, ты провел вчерашний день с пользой и приятством. Вот только угощение могло показаться тебе скудноватым, но война...» Он слегка развел руками. Пиппин покраснел. Ему показалось, что правителю известны не только его слова, но и мысли. «Что же ты намереваешься делать у меня на службе?» — спросил Денетор. «Я думаю, что повелитель укажет мои обязанности. Укажу, когда узнаю, что ты можешь. А для этого лучше всего оставить тебя при себе. Будешь выполнять мои поручения, беседовать со мной, когда будет время. Петь умеешь?» «Умею», — обрадованно кивнул Пиппин. «Пою я хорошо». Он немного смутился. «Так у нас говорили, но наши песни не очень-то годятся для дворцовых покоев, да и для тяжелых времен тоже. Самое страшное, о чем поют в шире, это ветер или дождь, а так все больше о смешном, о пирушках, например». Тут он совсем смешался и умолк. «Так почему бы не спеть об этом в моем дворце?» — усмехнулся Денетор. «Над Гондором давно сгущается мрак. Наоборот, приятно было бы услышать, что есть еще незатемненные земли. Нам бы тогда казалось, что труды наши не пропали даром». Однако Пиппина эти слова не разуверили. Как-то не мог он представить себе незатейливые песенки Шира, звучащие в этом великолепном зале. Но Денетор уже обратился к Гэндальфу. Они заговорили о Рохане, о намерениях Теодена, о Йомере, племяннике правителя. Пиппин только дивился, как много известно Денетору о тамошних делах. К тому же из разговора он понял, что правитель много лет не покидал пределов Гондора. Он уж решил было, что о нем забыли, но тут Денетор обратился к нему. «Отправляйся в арсенал», — сказал он. «Там приготовлена для тебя одежда и вооружение. Прими подобающий вид и возвращайся». В арсенале цитадели Пиппин облачился во все черное с серебром. Теперь на нем была черная кольчуга, черный же шлем с крыльями по бокам и серебряной звездочкой в налобье. Кольчугу спереди прикрывал шитый серебром нагрудник с изображением цветущего дерева. Длинный широкий плащ дополнял одеяние. Прежнюю его одежду убрали, позволили оставить только серый лориенский плащ, но с условием не носить его на службе. Новый наряд был роскошен, но Пиппин стеснялся его. В довершение к этому ему так надоел постоянный сумрак, что настроение совсем испортилось. А сумрак сгущался. С востока, из страны мрака, ветер пригнал тяжелую тучу. Она словно придавила город. Воздух на улицах был душным и неподвижным, как вода в болоте. Вся долина Андуина замерла в ожидании бури. Пиппин освободился только к вечеру. Желудок повлек его на поиски обеда. По счастью, в столовой он встретил Берегонда, только что вернувшегося с Пеленорских полей. Они вместе поели и отправились на стены, туда, где проводили время вчера. Был час заката, но солнце не могло пробить плотный заслон туч. Только в последний миг над морем сверкнул его прощальный луч. Именно в этот миг Фродо стоял на перекрестке над поверженной головой каменного короля. Но на полях Пеленнора не было никакого проблеска. Холодными и темными оставались они. Пиппину казалось, что вчерашний и сегодняшний день разделяют годы. Вчера еще он был простым беспечным хоббитом, на котором перенесенные опасности не оставили заметного следа. А сегодня? Сегодня он воин в городе, который готовится к жестокой битве. Он носит пышную мрачную одежду. В другое время это была бы восхитительная игра, но теперь все было всерьез. Он, Пиппин, на службе у настоящего, гордого и могущественного правителя, и опасность, нависшая над городом, самая настоящая. Кольчуга, шлем, плащ — все казалось тяжелым, все угнетало. Он длинно вздохнул. — Что, устал сегодня? — участливо спросил Берегонд. — Устал, — согласился Пиппин. — Устанешь, когда ждешь и больше ничего. Я несколько часов простоял у дверей, пока у Денетора шел военный совет. Конечно, я понимаю, это высокая честь, да только что от нее пользы натощак. По правде сказать, и от еды в этом мраке пользы тоже не чувствуешь. И ни туманы, ни облака, сам воздух какой-то бурый. У вас так всегда при восточном ветре? Нет, — ответил Берегонд. — Это ведь не простой сумрак. Это чары врага. Этот мрак, он смущает ум и сердце. Хорошо бы Фарамир возвращался побыстрее. Его долго нет. Все в городе обеспокоены. — Да, вот и Гэндальф тоже, — заметил Пиппин. Он сегодня ушел с совета, очень недовольный. Похоже, ждет дурных вестей. Вдруг оба они, и Берегонд, и Пиппин, разом задохнулись. Давишний ужас сковал их члены. Пиппин медленно, как во сне, согнулся, зажимая уши ладонями. Берегонд, как раз решивший взглянуть на равнину через бойницу, застыл широко раскрытыми глазами. С неба налетел уже знакомый леденящий вопль. Только теперь он был намного сильнее, и слышалась в нем такая злоба, что сердце готово было разорваться от страха. Берегонд с трудом пошевелил губами. Только со второго раза ему удалось выговорить: «Смотри, смотри же, там, внизу, на равнине, видишь?» Пиппин без всякой охоты взглянул. Внизу лежал туманный Пеленнор. Хотя и не ясно, но равнина была видна отсюда почти до самого Андуина. На полпути от берега к городу что-то происходило. Огромные страшные тени, намного больше орла, но по виду напоминавшие коршунов, реяли там в воздухе. Полет их был быстрый и грозен. Иногда они приближались к стенам на расстоянии выстрела, взмывали вверх и камнем падали к земле. Пиппин в ужасе прошептал: «Черные всадники!» И тут же закричал: «Назгулы в воздухе! Смотри, Берегонд, они охотятся на что-то! Посмотри, ведь это люди там, на равнине, люди на лошадях! Назгулы бросаются на них! Их там четверо! Нет, «Пятеро? Это ужасно!» — воскликнул он и в отчаянии закричал: «Гэндальф! Гэндальф, помоги!» Из-под небес я хлестнул еще один вопль, а сквозь него едва слышно донесся звук рога, оборвавшийся на высокой протяжной ноте. «Фарамир!» — вскричал Берегонд. «Это его рог, отважное сердце! Но как же он пробьется к воротам? А вдруг у этих тварей есть что-нибудь еще, кроме страха? Гляди! Держатся, пробиваются к воротам. Нет, лошади понесли. Вот седоков сбросили, только один еще в седле. Он пытается собрать своих. Да, это Фарамир. Он умеет приказывать и коням, и людям. Смотри, эта тварь летит прямо на него. Да что же никто не поможет им?» С этими словами воин сбежал со стены и бросился к воротам. Спрятавшийся было под каким-то выступом Пиппин устыдился и выглянул снова. По равнине навстречу четверым воинам, спешащим к городу, быстро мчалась серебряная звезда. Вокруг нее разливалось слабое сияние. Она словно распарывала тьму, и та раздергивалась в стороны на ее пути. «Гэндальф!» — засмеялся и заплакал Пиппин. «Гэндальф! Ну, конечно! Где самое пекло, там и он! Вперед!» — воскликнул он, словно на скачках, размахивая руками. «Вперед!» Мрачные тени, реявшие в воздухе, тоже заметили мага. Одна из них рванулась к нему с высоты, но от поднятой руки Гэндальфа ей навстречу сверкнул ослепительно-белый тонкий луч. Тень отпрянула с жалобным криком. Это заставило остальных приостановиться в полете. А потом они все вместе рванулись на восток и исчезли в нависших тучах. Над Пеллинорской равниной чуть посветлело. Оба всадника, маг и спасенный им, стоя рядом, поджидали пеших воинов. Навстречу им из ворот выбежала целая толпа, вместе с ней они вошли в город. Пиппин заторопился к цитадели, проталкиваясь среди тех, кто, как и он, наблюдали со стен за происходившим. Скоро впереди послышались крики. Там повторяли имена Фарамира и Митрандира. Замелькали факелы, и в окружении многих людей появились два всадника. Гэндальф больше не излучал серебряный свет. На лице его залегли суровые тени, а белая одежда помутнела, словно опаленная жаром. Его спутник в зеленом плаще с трудом держался в седле. Слуги приняли коней, всадники спешились и пошли к воротам цитадели. Маг шагал твердо и слегка поддерживал Фарамира, пошатывавшегося на ходу от боли и усталости. Пиппин, протиснувшись вперед, заглянул в лицо Гондорцу и отшатнулся. Было похоже, что пережитый ужас навсегда наложил печать на эти гордые и прекрасные черты. В первый момент Пиппина поразило его сходство с братом, но, вглядевшись, хоббит вздрогнул. Ему показалось, что перед ним Арагорн. То же величие, отблеск древней и мудрой расы, но не столь явный и высокий, как у Арагорна, озарял это лицо. Пиппин вспомнил, с какой преданностью говорил о своем начальнике Берегонд. Фарамир был прирожденный вождь, за которым любой пошел бы в огонь и в воду. Пиппин закричал вместе с остальными: «Фарамир!» И Фарамир, уловив среди других голосов незнакомый по тембру, отыскал его глазами. На лице воина отразилось огромное изумление. Он шагнул к Пиппину и спросил: «Откуда вы? Полурослик, воин цитадели?» Гэндальф слегка потянул его за рукав. Он приехал со мной. Не будем терять времени, нас ждут. А ты, любезный Перегрин, следуй за нами». Через несколько минут они входили в покои правителя. Слуги поставили три кресла вокруг жаровни с углями, принесли вино. Пипин, стоя за креслом Денетора, забыл об усталости, жадно слушая рассказ Фарамира. Гэндальф поначалу, казалось, задремал, его не интересовали ни передвижение войск врага, за которыми следил отряд Фарамира, ни стычка с Харадримами, ни другие мелочи пограничной войны. Все это не имело значения в сравнении с событиями важнейшими. «А теперь я должен рассказать кое-что странное», — сказал Фарамир и неожиданно посмотрел в глаза Пиппину. «Этот полурослик не первый, которого я встречаю». Гэндальф резко выпрямился, от его сонливости не осталось и следа. Длинные пальцы крепко оплели подлокотники кресла. Он не проронил ни звука, но бросил на Пиппина такой взгляд, что у того застрял в горле готовый сорваться возглас. Денетор же, напротив, не проявил к словам сына никакого интереса и задумчиво кивнул, словно знал обо всем наперед. В полной тишине, изредка поглядывая на Гэндальфа и Пиппина, Фарамир рассказывал о встрече с Фродо и Сэмом в Хеннет-Аннун. А Пиппин, холодея от страха, смотрел на руки мага, вцепившиеся в резное дерево кресла. Они мелко дрожали. Гэндальф! Гэндальф Белый был встревожен, испуган даже. Между тем Фарамир ровным голосом продолжал говорить о том, как он простился с спутниками и об их решении идти к Кирит-Унголу. Тут Гэндальф не выдержал и вскочил. «Кирит-Унгол?» — переспросил он. «Так это долина Моргула. Время, Фарамир, время! Когда ты расстался с ними? Когда они должны достичь этой проклятой долины?» «Я простился с ними 2 дня назад», — слегка удивленный ответил Фарамир. «Оттуда по прямой до Моргулдуина лиг 15, значит, крепости им не попасть раньше сегодняшнего дня. Я понимаю, чего ты боишься, Митрандир, но темнота не связана с этими событиями. Мрак пришел позавчера, и уже прошлой ночью весь Итилиен был затемнен. Видно, враг давно задумал наслать на нас тьму, и час для этого был назначен задолго перед тем, как я расстался с ним». Гэндальф, совершенно забывшись, широким шагом расхаживал взад и вперед. «Позавчера утром», — бормотал он, — «3 дня пути. Где ты с ним расстался?» «Отсюда до того места лиг 25 по прямой», — прикинул Фарамир, — «но я еще заходил на остров Кир-Андрос. Наши кони оставались на том берегу. Когда пришел мрак, я с 3 всадниками поскакал галопом к городу, а остальных послал усилить охрану бродов воз Гелиате». Он взглянул на отца. «Я правильно поступил?» «Ты спрашиваешь?» — неожиданно вскричал Денетор, сверкая глазами. «Зачем спрашивать? Ты командовал отрядом, а спрашиваешь меня? Тогда почему ты не спросил моего мнения о других твоих делах? Мои советы для тебя ничто. Я же видел, как ты смотрел на Митрандира. Вот кто давно завладел твоим сердцем. Вот от кого ты ждешь одобрения или нареканий своим поступкам. Да, я стар, но из ума еще не выжил. Слух и зрение еще не подводят меня, так что ты напрасно старался умолчать кое о чем. Мне ведомо и это. О, как не хватает мне Боромира сейчас! Но если тебе не нравятся мои действия, отец, — сдержанно отвечал Фарамир, — я хотел бы услышать, что в них не так. И почему ты не сказал мне, чего ты хочешь, перед моим уходом в разведку. Разве это что-нибудь изменило бы?» Денетор почти кричал. «Я знаю тебя, знаю, что ты всегда хотел быть благородным и великодушным, как древние короли, но что хорошо для мира, не всегда годится для войны, а на войне за доброту можно поплатиться жизнью». «Да будет так», — вскинув голову, твердо ответил Фарамир. «Я знаю», — продолжал Денетор, — «что ради своей совести ты пойдешь на смерть. Но речь не только о тебе. Речь идет о жизни твоего отца и твоего народа. Ты должен думать о нем теперь, когда нет твоего брата». «Значит, ты хотел бы видеть его на моем месте?» «Да, хотел бы. Он был верен мне, а не своему учителю-магу. Он не забыл бы о нуждах своего народа и его правителя. И уж если судьба дала бы ему в руки могучий дар, он привез бы его мне». Фарамир нахмурился. «Отец, именно ты тогда убедил совет послать в Имладрис не меня, а брата. Он отправился в путь с поручением правителя Гондора». «Я не забыл», — скорбно произнес Денетор, — «и от этой ошибки чаша моя еще горше. Если бы оно попало ко мне», — воскликнул он, почти не владея собою. «Полно, правитель», — сказал Гэндальф, — «Боромир умер, и умер доблестно, да почиет он в мире. Но не обольщайся, он не привез бы тебе того, о чем ты сетуешь. Он оставил бы его себе, и по возвращении ты не узнал бы собственного сына». Лицо Денетора стало холодным. «Так, значит, Боромир оказался не столько покорен твоей воле?» — вкрадчиво спросил он. «Так вот, он принес бы его мне. Ты мудр, Митрандир, но твоя мудрость еще не все. И я говорю тебе, есть решение, свободное от глупой суеты и ухищрений чародеев». «В чем же оно состоит?» — осведомился Гэндальф. «В том, чтобы избегать крайностей. Если нельзя им воспользоваться, то уж вовсе глупо отправлять такое бесценное сокровище прямо в лапы врага, да еще поручать его неразумному полурослику, как это сделал ты и вот этот мой сын. Это не мудрость, это безумие». Гэндальф был само смирение, и голос его прозвучал почтительно и удрученно. «Как же поступил бы на нашем месте могучий и мудрый Денетор?» «Не впадал бы в крайности», — резко ответил правитель. «Я никогда не поставил бы судьбы народа в зависимость от этой вещи, нет. Я сохранил бы его, надежно укрыв от людских глаз, и воспользовался бы им только в самом крайнем случае, для полной и окончательной победы, после которой уже не важно, что будет дальше. Но кроме Гондора есть другие люди, другие страны, другие времена», — осторожно заметил Гэндальф. «Если Гондор падет, — отчеканил Денетор, — ничего другого не будет. Лежи оно сейчас в подземельях цитадели, мы не тряслись бы от страха в этом мраке. Если ты думаешь, что это искушение не по мне, значит, плохо меня знаешь». Гэндальф опять был самим собой спокойным, насмешливым и уверенным. «Нет, Денетор, я не доверяю тебе, а после твоих слов и подавно. Если бы доверял, оно давно бы хранилось в Гондоре, и множество забот удалось бы избежать». «Нет, правитель, я не доверяю и себе, поэтому мне пришлось отказаться от него даже как от подарка. Твоей силы еще хватает, чтобы владеть собою, Но будь оно здесь, будь оно даже погребено под всей толщей белых гор, оно подчинило бы тебя себе, выжгло бы твой разум, и тогда, тогда будущее наше было бы еще страшнее, чем сейчас. Глаза Денетора пылали гневом, когда встретились с взглядом мага. Пиппин снова ощутил напряжение двух могучих воль. Казалось, что воздух между ними потрескивает, и из него сыплются искры. Пиппин затрясся в ожидании смертельного удара, но Денетор, как и в первый раз, отвел глаза и взял себя в руки. Если бы, — проворчал он, — слова, что в них толку? Оно ушло во мрак, и мы можем только ждать и терпеть уже недолго. А пока все враги одного врага должны быть вместе, надежда и твердость еще нужны нам, хотя бы для того, чтобы умереть достойно, когда надежды больше не будет. Он повернулся к Фарамиру и, как ни в чем не бывало, спросил. — Что ты думаешь об обороне Озгилиата? — Она слаба, — отвечал Фарамир. — Я послал туда отряд из Итилиена. — Этого мало. — веско сказал Денетор. — Первый удар придется именно туда, и там нужен талантливый военачальник. Как и во всех других местах, отозвался Фарамир и встал. Если бы он не ухватился за спинку кресла, то упал бы. — Разреши мне удалиться, отец. — Да, я вижу, ты устал. Скакал долго и быстро, как я слышал, да еще эти злые тени с неба. — Не будем говорить об этом, — сказал Фарамир. — Хорошо, не будем, — согласился Денетор. — Иди отдыхай, пока можно. Но завтра тебе понадобится вся твоя сила. Гэндальф и Пиппин с факелом в руке шли домой. Только когда за ними закрылась дверь комнаты, Пиппин спросил: — «Как ты думаешь, надежда еще есть? Я про Фродо, ну и про остальных тоже». Гэндальф ласково погладил его по голове. «Особенно большой надежды и раньше не было, разве только на чудо. А теперь еще Киритунгол». Мак замолчал и, подойдя к окну, долго вглядывался в темноту. «Хотел бы я знать, почему именно туда?» «Откровенно говоря, Пиппин, когда я услышал про Кирит-Унгол, сердце у меня упало. Но все-таки в том, что рассказал Фарамир, кроется какая-то надежда, особенно если враг начал войну, когда Фродо был еще в пути. Теперь око врага будет шарить где угодно, но не в своих владениях. Там ему нечего высматривать. Я даже отсюда чувствую, как он спешит. Ему пришлось начать раньше, чем он предполагал. Что-то поторопило его, но что?» Он надолго задумался, а потом сказал с усмешкой: «Может быть, это было твое любопытство, несмышленыш? Смотри. 5 дней назад был низложен Саруман, и нам достался его камень». «Да», — возразил он сам себе, — «но мы же не можем использовать палантир». Вдруг Гэндальф резко выпрямился и вскинул голову. «Ах, вот оно что! Как же я сразу не подумал! Арагорн! Его срок приближается! Силы и твердости ему не занимать, смел, решителен, может рискнуть, если надо. Да, конечно».